Остальное уже оцифровано, кивнула работница в сторону старого монитора. Архив снабжался не по первому разряду. Спасибо. Так и просидел Семенов здесь до обеда, толком ничего не отыскав, найдя. Большая часть сведений о подземных сооружениях или тайных подземельях Архангельского города имели легендарный толк. Для того, чтобы сберечь их во время пожаров под церквями, глубоко в земле устанавливались деревянные срубы, соединенные с полом храма узким вертикальным створом, проходящим сквозь многометровый слой земли. Во время пожара даже в горящей церкви в считанные минуты в сруб сбрасывались иконы, книги и другие ценности, створ закрывался крышкой и заваливался мешками с землей. После пожара крышку открывали и извлекали спрятанное. В 18-19 веках деревянные здания церквей стали заменяться каменными. Подземные тайники потеряли свое первоначальное значение, но были сохранены. В 1668 году началось строительство гостиных дворов. Центральная башня на восточной стене называлась Тайницкой, имела ворота и тайный выход в город в направлении так называемых мхов. Под гостиными дворами были прорыты подземные ходы, сделаны тайные проходы в стенах. Один из ходов, более похожий на улицу, находился под старой деревянной крепостью и соединял гостиные дворы с крепостью и южной частью города. Подземные проходы строили именитые архангельские купцы, соединявшие свои дома с лавками и причалами на берегу Двины. К началу хаха-века под городом сложилась целая система подземных сооружений, как связанных между собой, так и автономных, проходивших на разной глубине. Основным материалом служило дерево. Являлась ли причиной тому его ветхость, а может быть, легендарность сведений, но тем не менее, ничего от тех катакомб не сохранилось. Были еще невнятные сведения о подземельях НКВД, особенно про проход между пограничной воинской частью и зданием КГБ. Совершенно идиотские слухи о тайных расстрелах в катакомбах. Илья уже привык пропускать через себя этот информационный мусор, но здорово не завидовал Пелагее, что копалось в интернете каждый день. Сколько в нем собралось кликуш, необразованных людей и мошенников от науки. Каждый мнил себя великой личностью и транслировал в мир всевозможный бред. Мирную работу архивариуса прервала смс-ка о пропущенном звонке. В спецхране сигнал мобильной связи проходил плохо, да и разговоры на личную тему здесь не особо приветствовались. Звонила же Людмила, девушка Ильи. Потому он решил подняться наверх, заодно выпить в буфете кофе. Да и действие тонизирующего напитка подходило к концу. А ведь еще требовалось составить отчет по командировке на Пенегу. А там такое случилось. Заказав пару пирожков и заварной кофе, Илья отошел к окну. «Привет, ты куда пропал?» «Да ездил тут в одно место. Позвонить не мог, постоянно вне доступа». «Людочка», Илья отхлебнул горячего напитка, «ну ты же знаешь, где я служу». «Ой, какие страсти! Что это за должность такая сверхсекретная, архивариус? И почему вас постоянно посылают в командировки?» «Илик, давно бы нашел приличную работу». «Приличная? Это у твоего папы в университете?» Семенов улыбнулся, представив отца Людочки, увидевшего случайно его удостоверение. Тот от чего-то здорово боялся ФСБ, ФСО и вообще все конторы, связанные с госбезопасностью. Почему бы и нет? Пусть и должность небольшая, но можно расти дальше. «Кстати, насчет папы, ты ничего не забыл, а?» Семенов аж вспотел и начал срочно перелистывать электронный ежедневник. На завтрашнее число стояли странные буквы. «Дро, так и знала». «Да помню я», вздохнул Илья. «Днюха у твоего папы, так что в 18, чтобы как штык, цветов не надо, про подарок знаешь. И пожалуйста, обойдись без опоздания и прихода в странном виде». Маман зазвала приличных гостей. Семенов снова вздохнул. Приличные гости в этом доме больно уж выглядели манерно. Творческая и научная интеллигенция города. Раньше его неплохо спасала эрудиция и знание исторических редкостей Архангельска. Эта публика любила что-нибудь эпатажное. Но с какого-то времени опричника стали раздражать их поползновения в сторону оккультизма. Вроде все учились в светских школах и университетах, но от чего-то тянет народ на чертовщину. По итогу даже случилось несколько скандалов. Поэтому намек подруги был максимально прозрачен: сиди тихо и не отсвечивай, и в качестве подарка привези нечто антиквариатное. Но в последние недели график службы вышел весьма напряженным, и он благополучно о нем забыл. Вот незадача. «Пирожки забирать будете, молодой человек, можно еще кофе? С вас 60 рублей. Постапокалипсис на фоне 90-х с инопланетными захватчиками от великолепного Андрея Панченко. HTTPS Outhartaday Work 338089. Глава 5. Диггер города на Двине. Его длинноногая подруга Людмила, красавица, спортсменка и отличница, как всегда, оказалась права. Семенов на день рождения ее отца опоздал, да и прибыл туда в весьма непотребном виде. Зато с подарком, да еще каким. Рабочий день начался для Ильи очень рано. Вчера после обеда на объект попасть ему так и не удалось. На воротах горел красный свет, означавший, что работает лаборатория или случилось еще что-то более странное. Хотя что может быть страннее их цокольного этажа, доступ туда означал для сотрудника новый уровень его карьеры. Не успел Илья достать телефон, как сзади подъехала машина. «Лейтенант, привет, здравия желаю». «Вольно, у тебя уже что-то получается». Здоровяк Иволгин снисходительно глянул на молодого коллегу. Семенов же с любопытством озирал пепелац, что встал перед воротами. Бронемашина, предназначенная для перевозки особых грузов, с виду не сильно отличалась от тех бронированных сейфов, что развозили наличку по банкоматам. На ней даже для отвода глаз имелся логотип одного из них, и только опытный взгляд мог различить на броневике дополнительные бойницы и воздуховоды. Да и начинка внутри была несколько иной. Бронемашина могла вмиг огрызнуться огнем пулеметов и автоматического гранатомета. «Это из-за вас стопор? Ага, увозим неведомую зверушку». «Чего так? Вроде тихо было». «Да не знаю, мое дело телячье, обосрался и стой». Григорий искоса глянул на Илью. Его скуластое лицо было сегодня на редкость серьезным. «Бают, съездили на пенегу не зря», — Семенов многозначительно ответил. «Очень даже». Иволгин помолчал, а потом, залезая внутрь броневика, бросил вскользь. «Держи ухо востро, Илюха». Больно много непоняток вокруг зашевелилось. Ворота отошли в сторону, броневик заехал внутрь. Илья же осознал, что сегодня в отдел, скорее всего, не попадет и потрусил потихоньку домой. Кто ж знал, что в 6 утра его выдернет из крепкого сна звонок шефа. «Семенов, где отчет?» «Да я, жду у себя, делать нечего». Илья зевнул, хорошенько потянулся, как кот и двинул в ванну. Опять придется обойтись омлетом, а он давно хотел с утра сырников. Жил молодой лейтенант один в однокомнатной квартире, доставшейся от бабушки. Зато жилье было индивидуальной постройки, и кухня площадью с иную большую залу. Взболтав яйца, Семенов накрошил туда сыра, а затем влил в миску ложку соевого соуса. Он придавал омлету пикантности. Пока кушал, составлял в уме план отчета. Он любил многое продумывать заранее. План поездки, расписание занятий, список покупок. Может быть, за это его взяли в отдел? Импульсивность в их деле – большой-пребольшой минус. Ступишь не туда, и поминай, как звали. Вакарин говаривал, что их служба временами смахивает на работу саперов. Ошибаешься один раз. Это как в фильме «Сталкер». Сначала кидаешь вперед болт с красной тряпочкой, и лишь затем медленно ступаешь дальше. Те сферы, с которыми зачастую имел дело отдел ЧС, ошибок не прощали. Не сказать, чтобы служба была такой уж опасной, но всякое случалось. Иногда старожилы в свободное время начинали вспоминать разные случаи. Хорошие и не очень. Как понял Илья, будучи опричником, можно было скорее не погибнуть, а сойти с ума. Так уклончиво отзывались о состоянии тех сотрудников, кому не повезло попасть в лапы настоящей нечисти, могучих сил, природу которых до сих пор без особого успеха исследуют специальные институты. Именно в один из них и увезли неведомую зверушку, вылупившуюся из найденного недавно артефакта в лаборатории. В том, что та сторона существует, Семенов не сомневался, как и в том, что ее всесторонне исследуют. Никакое государство не бросит на самотек вещи, которые могут подрывать его устройство. Так повелось истори, так дела обстоят сейчас, так будет и в будущем. Лишь названия контор меняются. Во времена Иоанна Грозного колдунами, ведьмами и прочим непотребством занималась церковь и ее карающая длань в виде опричников. Затем за дело взялась тайная канцелярия его величества, синодальный отдел жандармерии, ЧК, АКПУ, НКВД и КГБ. Но за всеми ними так и закрепилось звание опричников. В кабинете Басова Семенова ждал крепкий чай и пенежские пряники. Как бы с тонким намеком на толстые обстоятельства. «Отчет составишь потом, у тебя нынче другое задание». «Какое?» Хоть Илья и привык к непостоянству их службы, но так резво запрягать поводья показалось ему чересчур. «У бармена узнаешь. Сейчас вкратце обскажи, что у вас там в деревне стряслось, а то Кузьмич мне уже плешь проел насчет замеченной чертовщины. Так Пелагея разве ничего не рассказала? Христофор Бонифачьевич махнул рукой. Марфа заявила, что девку покамест не трогать. В первый раз ведь ей ведомством заниматься пришлось, хотя бы пару дней в себя прийти надобно. Ну да, протянул Илья, Палаша там такое учудила, сам чуть штаны не обмочил. А вот с этого момента попрошу подробней. После получасового рассказа шеф хитро заблестел глазками. Права оказалась Марфуша. Палаша наша из древнего рода нуэйтов, то есть шаманок происходит. Зараза ведь это также чудского производства. И локализация воздействия икотниц больно уж узкая. Токма у нас на Пенежье, да малость в Мизине и у Коми случается. А что у пермяков тогда за икота? Басов отмахнулся. Там иное, хоть и схожие. Корень ведовства один. Тут ведь до прихода с Урала чужих племен и занесенных с новыми людьми обычаев иные люди жили. Так аборигены и восприняли чудачество уральских нодов по-своему. На Пенежье к тому же тогда сильны были традиции матриархата, а у финнов шаманы ноды обычно мужики. Тут вот все в раз и поменялось. И кот уже, скорее всего, ведунья использовали для внутренних разборок и сведения счетов. Не зря ее лишь на женок насылали. Потому тогда меня послали, а не Наташку, а зачем ее? Ты сам справился, Христофор Бонифачьевич неспешно долил чая и спросил, знак сворожича кто дал или сам догадался, да он как бы сам случайно на глаза попался, усмехнулся Илья, пристально следя за реакцией босса, зря в гляделки играешь, не я это, но испытание огнем ты выдержал, оберег взял грамотный, значит, готов к новым свершениям, так что, Илья Данилович, принимай звание старший архивариус и вливайся в работу. Спасибо. Семенов честно не ожидал такого развития событий. Звание позже повысим. Как отработаешь маленько. Сам понимаешь, Басов поднял палец вверх. Начальство не особо любит, когда работников часто поощряют. Илья лишь кивнул в ответ. Как только он прошел стажировку в отделе, ему предложили официально перейти на службу. Будучи гражданским специалистом, рассчитывать на карьеру не стоило. А он уже столько всего в отделе ЧС насмотрелся, что желание работать именно здесь перевешивало все остальные доводы. О своем новом качестве Семенов особо не распространялся. Лишнее это, учитывая специфику их работы. Христофор Бонифачьевич, а куда икотницу дели? Уже по этапу везут. Она же у нас по УДА вышла, но и года не выдержала. Наша контора, кстати, была против ее освобождения. Вот и итог. Илья потеребил подбородок. Вот оно как. Послужной список, небось, уже имеется, аж с 80-х. Еще в девичестве всяким баловаться начало. Там ведь в Суре много подобных ей потомков чудских ведуней жило, пока мы за них плотно не взялись. Ни священники, ни монахи, ни советская власть десятилетиями совладать с ними не смогли. Так что самых злостных пришлось выселять. Без родной земли силой котниц теряется. Почему? Вскинулся Илья. Он почуял, что влез в это дело в полный рост. И руководитель не зря с ним беседует, а вот с этим будем разбираться, но позже, как весенняя чехарда спадет, а пока дуй за новым заданием. Петр Иванович Барман, главный научный сотрудник отдела ЧС, молча всунул ошарашенному Илье спецовку, теплую рабочую куртку и резиновые сапоги. Одевайся, и так опаздываем. Со мной поедешь на раскопки. Семенов лишь покивал головой и тут же начал одеваться, так как Петр Иванович уже стоял готовый к выезду. Так значит, по этому поводу я вчера в архиве торчал, и не зря. Нашли мы концы, так что откладывать не будем. Там уже нас археологи заждались, они бучу и подняли. На отдельском микроавтобусе они приехали на набережную у бывшего Соловецкого подворья, один из немногих районов города, в котором остались дома исторической застройки. Между улицами Поморская и Карла Либкнехта вдоль набережной выстроился ряд зданий старинной постройки, начиная от главного дома городской усадьбы Е.К. Плотниковой 18-19 века. Далее шли церковь святителя Николая Чудотворца, остатки кинотеатра «Эдисон» 1903 года постройки, кладовые и кельи подворья Николокарельского монастыря 1865 года, здание коммерческого банка, что начали строить еще в 18 веке, и комплекс сооружений подворья Соловецкого монастыря. Ремонт в этих кварталах практически не прекращался. Реставраторы, новые собственники, музейщики, все они любили поковыряться в зданиях и под ними. Барман закатил микроавтобус в Банковский переулок и вылез наружу. Около длинного здания бывшего коммерческого банка, где недавно еще работала музыкальная школа, их дожидались. «Привет честной компании», – встречал специалистов-археолог областного краеведческого музея Михаил Братин. Илья с ним был знаком на коротке и не раз пересекался, потому молча сунул руку для пожатия. «Ну чего, тля, опять начали копать умники, тля, без спросу», – бармен выражался изысканно, но просто. Археолог пожал плечами. «Мы здесь, Петр Иванович, совсем ни при чем, а нас позже вспомнили, когда в лужу сели, идиоты строительные. Полы у них, видите ли, гуляли, вот они и стали их разбирать. Ну, один из работяг в итоге провалился в подполье, ему там стало плохо. Второй за ним полез, тоже скис. Это же азы техники безопасности. Щи кислые. Хорошо хоть хватило ума вызвать службу спасения», бармен своим видом нисколечко не выражал сочувствия. «Что, тля, взять с идиотов?» Илья осторожно поинтересовался. «Газ», Братин пожал плечами. «Да вроде нет, там другое. Потому вас и вызвали. Сами смотрите». Главный научный сотрудник отдела вынул из коробки шапку с рогами явно шаманского толка. К нему прилагался полуистлевший бубенный бусы. Там внизу лежали. Спасатели тут же нас вызвали, а мы, в свою очередь, вас. Как поняли, что дело нечисто. Что с рабочими? Лежат в беспамятстве в областной клинике. Тело в порядке, мозги нет. Так дело пойдет, и вовсе в талаге свезут. Семенов понимающе кивнул. В поселке со странным наименованием располагалась известная узкому миру специалистов психиатрическая клиника, а с заковыристыми названиями на севере вообще получалось интересно. Знаменитая поговорка «через шершу в Маймаксу» оставалась понятна лишь местным жителям. Означала она длинный объезд вместо прямого пути, так как эти поселки находились в противоположных концах от города. Деревни в дельте Северной Двины со славянскими названиями Андрианово, Вагинский Наволок запросто соседствовали с Лахтой, Тайнакурьей и Чубалой. Жившая здесь до прихода русских чуть оставила после себя множество топонимов. «Петр Иванович, считайте, что наш клиент», — поинтересовался чисто для проформы Семенов. «Так и есть», — деловито кивнул бармен. С его звучащей фамилией выходило немало забавных казусов. «Но какая уж есть, сколько, интересно, люлей досталось его папаше или деду после выхода известного сериала «17 мгновений весны», а как этот шаманский наряд попал сюда, в здание банка, вопрос не в том, откуда его взяли», — поднял палец ученый-специалист. Археолог ему чутко внимал. «Вопрос в том, какой обряд здесь в подземелье проводили. Но хорош болтать, бездельники, лопаты вас ждут. Работа сама себя не сделает». Михаил уже сноровисто натягивал перчатки, ему явно был интересен момент начала раскопок. Илья же обреченно вздохнул. Пропал день, а на улице так хорошо, солнышко выглянуло, припекает. Но служба зовет. Старший архивариус подхватил лопату и лом и вслед за музейщиком нырнул в коридор. Михаил лежал на животе, осторожно ковыряя кирпичи. Дальше все завалено. Видите, обрушена часть свода. Или грунт поехал, или специально кто-то сделал. Я и не знал, что тут такой обширный подвал. Петр Иванович протянул фонарик и осветил узкую щель, что предстало их взору в конце откопанного хода. Братин также оказался озадачен тем, что под зданием что-то нашлось. На оставшихся в доступе документах никаких подземелий здесь не значилось. Да и здание реставрировали не в первый раз. Семенов также в архиве ничего не нашел, хотя наверняка часть документов во время гражданской интервенции затерялась. Мало кто помнит, что на русском севере тогда сполна похозяйничали англичане, американцы и канадцы. Так что с Америкой мы повоевать успели и заставили драпать. Ничего не чуешь? Вопрос Петра Ивановича к Илье был отнюдь не праздным. В отдел ЧСКВ попало не набирали. Семенов не верил в магические штучки, но ведал о том, что бармен являлся сторонником вполне атеистической теории Вернадского о ноосфере. И учитывая то, что их служба сотни лет сталкивалась с неизвестными науке явлениями, как со стороны природы, так и людей, или не людей, верить можно было во что угодно. В службе требовалось лишь одно правило – действуй всегда хладнокровно и не поддавайся эмоциям. Потому сюда никогда не брали ни истово верящих фанатиков, ни пламенных атеистов. Предпочтение отдавали людям с научным складом ума, тем, кто мог спокойно препарировать возникшую проблему, а затем найти пути ее решения. Те, кто в любом чихе замечал потустороннее, шли в иные организации, типа поисковиков УФА и прочие экстрасенсорики. Достаточно было увидеть, что те деятели сотворили из интересного, но вполне исторического городища Аркаим, так сразу установился понятен их уровень. Семенов подумал и выдал совет. «Петр Иванович, Толку от вашего фонарика, тут живой огонь надобен. А ведь точно, сконфуженно пробормотал бармен и полез назад. Котелок у тебя варит, историк. Буквально через минуту он вернулся с самодельным факелом, сунул его в отверстие, огонь затрепетал как живой. Это верный признак того, что дальше существует сквозной ход. Тяга есть, радостно просипел братин. Ему, как археологу, очень не хотелось останавливаться на полпути, ведь после разрешения отдела копаться здесь именно ему. Тогда чего сидим, черти не появились, айда за работу. Вроде бы и банально звучит, но огонь издревле помогал людям бороться с опасностями, коих было полно на матушке земле, как видимыми, так и невидимыми. По преданиям и нечистая сила побаивалась животворного огня, как и ее символов. Этому Илья и сам стал свидетелем совсем недавно. Обжег ведь оберег Сворожича ту клятую икотницу. Неважно, какими силами сурская ведунья обладала, перед свидетельством огня животворного один черт спасовала. Дальше нам с наскока не пробиться. Илья сидел прямо на ступеньке, выпуская пахучий дым. Сам он не курил, но против хорошей кубинской сигарилы не устоял. Откуда их брал бармен, было ему неизвестно. Подключу спецов для начала, пробормотал братин. Он весь светился от счастья. Такое открытие прямо ему в руки сами приползло. Опричники на него точно претендовать не будут. Свод укрепить сначала потребуется. Затем дальше смотреть. У нас ведь и миниатюрные телекамеры нынче есть, и зонд. За завалом они только что обнаружили старинную дверь, которую припирали увесистые каменюки. Булыжник в Архангельск с момента основания морского порта в 1584 году ежегодно привозили в качестве балласта в своих трюмах иностранные купеческие суда. Они выкладывали его на берег, загружая в трюмы товар. Так что среди камней можно встретить булыжники из Голландии, Дании, Швеции, Норвегии, Германии, Англии и других стран Европы. Надо также учитывать, что балластный камень из Европы мог быть не европейского происхождения, так как торговые корабли в портах Европы сгружали балластный камень в определенных местах, и его затем нередко повторно использовали другие суда. Таким образом, балластные камни из Индии, Африки, Америки через порты Англии и Европы попадали в Архангельск. Семенов, ты же вроде подавал большие надежды. Рядом с вымазанной в грязюке компанией остановилась молодая женщина. Она с брезгливостью рассматривала их испачканные спецовки. Илья саркастично усмехнулся. Ну, надо же, эта занозистая фифа застала его в таком непотребном виде. Прямо как специально выгадала. И тебе не хворать, Севцова. Какими судьбами, говорили, что ты столицу покоряешь. Там и без меня покорителей хватает. Никак папочка на хорошее место дома устроил. Бывшая одноклассница обидчиво сжала губы. Вот, значит, какого ты обо мне мнения? А ты хотела чего-то другого? Семенову совершенно не улыбалось сейчас саморазоблачаться. Пусть считает, что его жизнь не удалась. Позже сама попадет с таким утверждением в глубокую лужу. Бармен спокойно покуривал в сторонке, не торопясь вмешаться в разговор с опровержением, но в его глазах отчетливо мелькали бисинки. Бывшая одноклассница выглядела откровенно растерянной, ведь Илья совершенно не вел себя так, как обычно делают неудачники, не юлил и не выдумывал разные пошлости, да и коричневая трубочка сигарилы здорово смахивала на сигару, которую точно не курят бедолаги. Что-то в ее схеме крепко поломалось, потому она смогла лишь сухо попрощаться. Всего наилучшего, Семенов. Надеюсь, в следующий раз увижу тебя не у пивного ларька. Дождавшись ухода одноклассницы, Илья не выдержал и захохотал в голос. Вскоре, узнав, кто это был, засмеялись и бармен с братиным. Смахнув с лица слезы, майор скомандовал. Хорош ржать, нам надо вешки и ограду выставить. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь придурок сюда залез. Илья же внезапно осознал, что уже стемнело, и полез в карман за телефоном, чтобы посмотреть время. Твою же дивизию, Петр Иванович, на день рождения к потенциальному тестю опаздываю. Отпустите Христа ради. Да ладно, в самом деле, и одежда в отделе, как назло, осталась. Люда меня убьет. Никто не имеет права убивать опричников. А что по одежде, так у нас в машине твоя форма для выхода лежит. Ты так и не удосужился ее забрать. Бери ее, а я сам тут все доделаю. Главное, что мы раскопали, что искали. Чудили здесь, и немало. Так что будем присматривать за раскопками. Спасибо большое. Деваться Илье было некуда. Потому он поторопился к микроавтобусу. Про подарок он вспомнил, когда подошел попрощаться к братину, застав его за рассматриванием какого-то небольшого предмета. Ну ты и жук, Миша. Гони монету. «Не дам, положь трубку», я сказал. Археологу пришлось уступить. В конце концов, там, в подземелье, его ждут еще большие открытия. Глава 6. Люди из близкого круга. Семенов, ты на кого похож? Людмила называла его по фамилии лишь тогда, когда была сильно им недовольна, и уж точно ожидала его раньше, и не в таком виде. Она сначала ошарашенно уставилась на его заляпанную глиной куртку, а потом и вовсе потеряла речь, когда разглядела под ней камуфляжный костюм. Работники отдела одевали их на полевые выезды. Учения были событием обязательным и проходили на военном полигоне близ космодрома Плесецк, потому что других в области не осталось. Но чаще опричников можно было наблюдать в гражданских костюмах или обычной туристской одежде. Специфика, так сказать, службы. Задержались, извини, срочное дело. Людмила, наконец, отмерла. А что, сейчас в архив пускают только в военной форме. Это не военная, а полевая. И не забывай, что я все-таки на госслужбе. Девушка не нашлась, что ответить. Злиться долго она не умела, нрава была добродушного, чем и пришлась по душе Илье сразу после знакомства. Он терпеть не мог заносчивых девиц и барышень в себе. Первые на нервы быстро действуют, вторые их в час по чайной ложке выедают. Лучше уж сразу закатить скандал, чем копить и высказывать претензии в самый неподходящий момент. Тогда проходи, все гости давно собрались. Да, а про подарок не забыл, здесь. Хлопнул Илья по карману и встрепенулся. Есть пакетик красивый, небольшой, что у тебя за подарок? Тут же полюбопытствовала девушка, копаясь в шкафчике. Маленький, но очень внушительный. Твоему папе точно понравится. Хитро улыбнулся Илья, а Людмила враз успокоилась. Она, в отличие от мамы, не ставила внешние приличия в приоритет. «Ой, Илюша, ты никак в армию записался?» Появление свежего гостя в большой зале произвело настоящий фурор. Надежда Николаевна, мама Люды, аж всплеснула руками, выразив таким образом эмоции большинства собравшихся. В целом гости удивленно помалкивали. Народ тут собрался больше творческий и интеллигентный, под стать родителям потенциальной невесты. Они привыкли видеть Илью в строгом костюме, нарядным и серьезным, но вновь прибывшего гостя в сей момент усадили, начислили штрафную и наложили закуски. Оказавшаяся рядом Эммочка, артистка городского молодежного театра, запела, подражая ресторанной певичке. «Младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой, если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу». Эмма была известна своими экстравагантными выходками и точно бы разрядила обстановку незатейливым юмором, но какой-то жухлый тип, сидевший рядом с папой Людмилы, неожиданно заявил: «Так он же, судя по погонам, не младший, а просто лейтенант». Глазастый черт оказался, заметил на камуфлированных погонах звездочки. Но выручил Николай Саныч, именинник. «Да ладно тебе, будем еще звездочками мериться. Друзья, давайте лучше по этому случаю выпьем. Обмоем, так сказать, звездочки». Гости радостно приняли шутку, зашевелились, послышался звон бокалов. Они у Надежды Николаевны были из богемского стекла. Хозяйка крайне ценила свой дом и облагораживала его сверх всяких сил. Это ощущалось во всем, даже в таких мелких деталях, как ложки для десерта или рюмки для аперитива. «Так, может, лейтенант молодой что скажет?» Илья кисло покосился на соседку. Любила Эммочка его доставать. До сих пор считает, что зря он променял говорливую пышку с сексуальными формами на молчаливую спортсменку. «Ну не пора они». Семенов встал, ухмыльнулся и громко выкрикнул: «Будем». Народ задвигался, соображая, к чему такой лаконично короткий спич, но неожиданно Николай Саныч громогласно ответил: «И все у нас будет. Спасибо тебе сердечное, Илюша, за наш старый студенческий тост. Раз живы традиции, то и мы не стареем». Тут же все гости разом заголосили, зашумели, послышался звон бокалов и стук вилок. «Ловко выкрутился», прокомментировала Эммочка, будто бы ненароком задевая Илью своим мощным бедром. Она повернулась к молодому человеку полубоком, чтобы тот во всех подробностях разглядел ее полуобнаженный и внушающий уважение бюст. Эмма справедливо гордилась тем, что было дано ей природой. Илья перехватил ухмыляющийся взгляд Людмилы и понял, отчего оказался рядом с говорливой соседкой. Издевается. В коридоре Илью перехватил вредный тип, что сидел рядом с Николаем Санычем. Тот же стримглав убежал рассматривать подарок потенциального зятя, тыкая в грудь архивариуса. Жухлый мужчинка пьяно выговаривал: «А я знаю, где ты работаешь. Не служба у вас, а шарашкина контора. Я не понимаю, Как можно тратить государственные средства на бабушкины бредни? Это вопиющее нарушение. Мы еще выведем вас на чистую воду. Семенов мог многое стерпеть, но не наезд на его отдел. Да и дядечка явно нарушал как секретность, так и субординацию. Потому Илья схватил его за руку, сделав тому больно, и прямо в лицо тихо выговорил. «Я бы на вашем месте здорово следил за словами, ибо дальше слов не потребовалось». Из кухни с задумчивым видом появилась Людмила. Дождавшись, когда папин приятель отойдет отдышаться на балкон, девушка приступила к ухажеру. «Илюша, что дядя Толя тут нес? Где ты работаешь на самом деле?» Семенов вздохнул. «Вот так всегда. Извини, Людочка, но эта информация пока тебе недоступна. Боже, какая таинственность!» Затем до нее дошла двусмысленность высказанного Ильей. Глаза Людмилы загорелись. «Что значит пока?» «Ну, Семенов понял, что здорово прокололся, но отвечать пришлось. Если ты станешь моей женой, тогда сможешь узнать больше. Илюшенька, это лучшее предложение выйти замуж, о котором я слышала». Архивариус ошеломленно держал на руках радующуюся девушку, которая в раз стала его невестой. Около ушей послышался разгоряченный шепот. «Ну, чего ждем? Мы едем сейчас к тебе, у меня шаром покати». Людмила ехидно улыбнулась. «Вот это не проблема, вызывай такси, я соберу нам покушать, да и выпивки накупили, мама, не горюй». Только она убежала, как из спальни появился Николай Саныч. «Илья, ты где эту монету вообще раздобыл? Где нашел, там уже нет, ты не представляешь. Это крайне редкая монета конца 16 века. Голландцы тогда захватили золото и серебро у испанцев и начеканили себе денег. Таких в мире осталось всего ничего». От входной двери послышалось. «Илюша, ты долго еще? Извините, дядя Коля, меня ждут». Папа Людмил рассеянно посмотрел на молодых, а затем снова уставился на монету. «Да быть не может, ее просто не существует в природе. Пойду позвоню Андрею, нам потребуется квалифицированная помощь». Пелагея сладко потянулась и открыла глаза. С утра в ее комнату били яркие солнечные лучи, потому девушка здесь и поселилась. Трескина внимательно прислушалась к себе. Голова ясная, ничего не болит. Силы снова вернулись. Последние два дня по приезде с Пенеги прошли как в тумане. Бедная тетушка Варвара уже хотела врача вызывать, но официальная медицина такое вылечить не могла. Впрочем, так называемая народная также. «Палаша, ты проснулась? Как самочувствие?» Варвара Петровна была двоюродной теткой Пелагеи. Она крепко в детстве и юности дружила с ее мамой, и малышка Поля росла буквально у нее на глазах. Узнав, что племянница учится в областном центре, тетя Варя тут же взялась ее опекать, а после того, как ее дети разбежались по стране, пригласили жить к себе. «Что нам одним куковать, вместе веселей». Варвара Петровна потрогала лоб, затем заглянула в глаза. «Хватит тунеядничать, здорово, как лосиха, завтрак уже на столе, твоя любимая запеканка с малиной». Пелагея взглянула на часы и подхватилась. «Ой, мне же на работу, опаздывать нельзя». Тетя Варя покачала головой. «Что же это за работа такая, что ты прямо готова умереть на ней?» «Хорошая работа, тетушка», — Пелагея задумчиво посмотрела в окно. «Такую еще поищи». Женщина лишь глянула на племяшку, но промолчала. Вчера она случайно выгребла из ее кармана чек из банкомата, и там была отпечатана ко всему прочему общая сумма, что осталось на счете. «Это где это в городе за казенную бумажную работу столько деньжищ платит?» «Точно не в образовании». Да и проскакивающие иногда словечки Полины о службе государевой также наводили на некоторые размышления. Хотя работа с архивами наверняка востребована и в той организации, что носит аббревиатуру из трех букв. Занесло же ее родочку в такое страшное заведение трудиться. «Прям сияешь сегодня». По кухне бегали солнечные зайчики, было уютно и тепло. Пелагея обежала глазами по вышитым рунами рушникам, деревянным доскам с мизинской раскраской. Любила тетка все северные. Считала, что лучше красы и нет. «Так весна, тетя, то-то вся красой засветилась». «Ну, скажешь тоже, какая из меня красавица?» «Да не обговаривай, просто твоя краса тихая, неброская, зато таять будет медленно. Неужели ни на кого не засматриваешься? Есть у вас мужчины на работе интересные?» Пелагея щедро полила кусок творожной запеканки малиновым вареньем и взялась за ложку. «Есть один видный мужчина, высокий такой, сильный, симпатичный, скорее мужественный, но намного старше, уже капитан». Варвара не пропустила мимо уха звание, крепко озадачившись. Затем же возмутилась. Что ты мне тут деньги суешь, не позорь. Пелагея уставилась на тетку и твердым голосом произнесла, пододвигая по столу обналиченную вчера десятку. Варя, у меня есть деньги на хлеб и соль, спасибо за кров, но подъедаться я не буду. Прими, пожалуйста. И что-то в ее взгляде показалось Варваре таким пронзительно знакомым, что, не сказав больше ни полслова, она взяла купюры со стола. Пелагея улыбнулась и быстро закончила завтракать. Все, побежала, теть, когда буду, не знаю. Варвара Петровна смотрела в окно вслед девушке и тихо улыбалась. Не пропал наш род, Трескина еще авого. На улице снова заиграла шаловливая весна. Солнце ярко пробивалось сквозь легкие облака, звонко музицировало капель, ее аккомпанировали птицы, особенно старались своим мелодичным треньканьем синички. Пелагея решили сегодня пробежаться пешком, срезая углы прямо через лужи и остатки сугробов. Она прошла под мостом на Смольном Буяне, а затем вышла на тропку, идущую к Ленинградскому проспекту. Этот длиннющий проезд в южную сторону города протянулся аж на 10 километров. Жаль, что по нему уже не бегали трамваи. Зато проспект здорово расширили, сделав более современным. Трескина сощурила глаза, обернувшись в сторону старой пожарной каланчи, что высилась над приземистым зданием. Сейчас там располагалась Архангельская областная служба спасения. Засмотревшись, она чуть не врезалась в детскую коляску, с которой гулял пожилой мужчина. «Ой, простите, пожалуйста», засмотрелась. «Да ничего, дочка», старик погасил улыбку в густой рыжеватой бороде. «Весна же, головы кружатся. И не говорите, отчего-то у Трескиной сегодня было отличное настроение». Вот и сейчас она ярко улыбалась малышу в коляске, вызвав в ответ его радостное гугуканье. «Вот внука катаю, никак заставить заснуть не могу». Мужчина перенес взгляд с ребенка на девушку и растерянно произнес. «Он обычно с чужими так не радуется. Хороший, видать, вы человек. Да ладно вам, дедушка. Да не скажи, погляд у тебя баской». Прозрачные глаза мужчины внимательно изучали Трескину. Затем он решился и задал очень странный вопрос. «Дочка, нет ли у тебя оберега какого? Мне с ним как-то спокойней будет. За внучка беспокоюсь, растет болезненным». Трескина озадаченно уставилась на бородача, затем неуверенно сняла с шеи узкий платок, вышитый самолично странными символами. Девушку научила этому бабушка, как и бормотать заговоры. «В словах больше силы, чем в мышцах», — приговаривала она. Ее заклятий побаивались соседки, да и все в округе. Но при любой злополучной болячке или с более серьезными хворями не чурались обращаться к ней же. Девочка с малолетства слышала странные наговоры и заклятия на непонятном языке, училась правильно собирать лекарственные травы и делать из них снадобья. Вот и в институте Пелагея всех подруг в общежитии лечила. Дар в себе держать непотребно. Снова в памяти всколыхнулись события в далекой пенежской деревушке. Ведь она ни на йоту не сомневалась в выбранной стратегии. И слова вспомнились правильные, и умение творить из ничего душевный жар. Без него ворожба, обычное колдовство, опасное и грязное занятие. Настоящее ведовство несет в себе душу. Без нее нет жизни. Сила рода, а ведь совсем недавно она во все это не верила. «Держите, дедушка, благослови тебя, Господь». Пелагея поскакала дальше, вовсе не удивляясь словам неизвестного ей пенсионера, что разглядел в девушке нечто особенное. Такое запросто сочеталось в северном человеке, привыкшем к необъятным просторам матушки земли, ее суровому нраву, оставшемуся именно в этих диких местах первобытному духу. «На Бога надейся, а сам не плашай, используй все, что полезно тебе, семье и роду, ведь верховная сущность знает, что в мире все создано не зря». Глава 7. Путь в обитель. Не успел Илья выпить свой законный утренний чай, как в их большом кабинете появился шеф. «Семенов, ко мне, и зайди за барменом». Илья лишних вопросов задавать не стал, ибо девиз отдела ЧС был таков: «Не спрашивай, кого закопать завтра ночью, лучше подумай, кого ты прикопал сегодня». В работе опричников практически не случалось повторяющихся заданий. Даже в, казалось бы, знакомых локациях каждый раз их могло ожидать нечто неведомое. Частенько новое задание становилось причиной основательного расследования или даже целой вехой в истории старейшей спецслужбы державы. Как говаривал граф Петр Андреевич Толстый, также приложивший руку к тайной канцелярии: «Не тот плох, что тайны боится, а тот, кто в ней не копался». Коллеги, стильная профессорская бородка Басова сегодня топорщилась, как причинное место у жениха в брачную ночь, придется вам отставить все неотложные дела, ибо, вопрошающе глянул на начальника бармен, видимо, он уже что-то прослышал, так как в его вопросе нескрываемо просквозил едкий сарказм, ибо есть просьба от людей уважаемых. Это не те, что в черных рясах мощной трясут. Обычно нордически сдержанный бармен сегодня пребывал в затейливо-саркастическом настроении. Христофор Бонифачьевич пожевал губами и нарочито мягким тоном ответствовал. «Обергруппенфюрер, будьте так любезны, пройдите на Каненбуй. Я знаю ваши предубеждения насчет рясоносцев, но дело есть дело. Короче, босс, черные клобуки опять привидения в потьмах увидали». Да толчки загадили, Илья с интересом наблюдал за язвительной пикировкой высших специалистов отдела ЧС, но цели и задачи поездки пока от него ускользали. Заметив взгляд молодого сотрудника, Басов стушевался и нарочито перешел на официоз. От правящего архиерея его высокопреосвященства высокопреосвященнейшего митрополита Архангельского и Холмогорского Мефодия пришла в наш отдел просьба о вспомоществовании избавления монахов Спаса Преображенского Соловецкого монастыря от видений неказанных и оглашения сих от смятения в духе. Бармен не выдержал и разухабисто захохотал, не удержался от смешка и обычно скромный в присутствии руководства Семенов. «Бонифачич, чего там случилось? Опять по их подземельям какая-то страхолюдина бегает, Иваныч. Не тот монах нынче пошел», — вздохнул старший научный сотрудник отдела ЧС. «Ранишне взяли бы повышенные социалистические обязательства по стоянию на коленях и молебнах, да силой немытого месячного духа выгнали беса из монастыря, а эти, ну, это уже дело не наше. Наше, правильно и главное своевременно отреагировать. Сам понимаешь, что владыка зря просить не будет, особенно у нас, так что бери Илью в помощь, пора его серьезными делами нагружать, и в путь дорожку, билеты на самолет в бухгалтерии, командировочные», хитро глянул на босса бармен, «овес нынче дорог, дерут на Соловках, будь здоров, наличными возьмете, остров частником жив, так, надеюсь, мы не в монастыре ночевать будем», Басов довольно потер руки, «а по ночам, батенька, вам работать и предстоит, уел, старый чертяка, Илья, за мной, время на сбор у них было». Самолет летел на следующее утро, дал первоначального знакомства с локацией грядущих страшных дел бармен принес Семенову две толстенные покрытые пылью картонные папки и отпечатанную на цифровой типографии современного вида брошюру. Он был человеком старой закалки и испытывал некоторое недоверие к компьютерным файлам. «Не забудьте с кладовки спецовку взять, на Соловках придется много ползать, так что и наколенники с налокотниками лишними не будут, каски со светом на месте получим, и хорошенько изучи материал, чтобы не выглядеть, как столичный турист, что спустился с небес в болото, и ему святую лапшу экскурсоводы напополам с монахами вешают, у одних гулаг из глаз не вылезает, у других святость мироточит, понял». Семенов со вздохом глянул на чтиво. Сейчас бы дома под чаек впитывать мудрость веков, но нельзя. Обычные материалы открытого доступа в отделе не хранили. Или они имели гриф «сверхсекретно», или были насильно вытащены из обычных библиотечных фондов. Но молодой человек быстро собрался и открыл одну из папок. Пробежавшись по заглавиям материалов, Илья вычленил самое главное и интересное и начал составлять список вопросов. Он обладал навыками скорочтения, но лишнее впитывать в себя не считал нужным. Составив план чтения на ближайшие часы, Семенов пододвинул к себе брошюру. А вот это на самом деле интересно. Информация, скорее всего, собранная его предшественниками в отделе ЧС, разительно отличалась от того, что знал о Соловецких островах обычный гражданин. Разве что некоторые особо придирчивые ученые ведали некие тайны. Пожалуй, стоит начать с нее. Что нам известно об этом уникальном островном ландшафте, и о сооружениях, оставшихся с незапамятных времен, Соловецкий архипелаг образовался в результате Валдайского оледенения, и ледник оставил здесь горы валунов. Но почему именно в этом месте Белого моря, а не в другом? Ответ на это позволяют дать недавние съемки из космоса, сделанные в температурном режиме. Из съемок видно, что во всей Архангельской области наибольшее выделение тепла из недр земли приходится на Соловки. Причем величина теплового излучения на архипелаге сопоставима с той, что наблюдается в районах действующих вулканов. Никаких вулканов на Соловецких островах нет, но под островами, очевидно, находятся более теплопроводные породы, чем в окружающей местности, и благодаря им в этом районе заметно больше вынос тепла из недр планеты. Ну и что, причем здесь острова, а вот причем, толщина ледника здесь была от 1,5 до 3 км, и таял он около 1000 лет. Идущий снизу подогрев на месте будущих островов привел к образованию на леднике группы глубоких озер. Валуны по берегам этих озер вытаивали и скатывались в озерные глубины. В итоге зеркальным образом на месте ледниковых озер возникли валунные острова. Поначалу архипелаг представлял собой нагромождение валунов, окруженных морскими водорослями и населенных многочисленными птичьими базарами. Так было около 9000 лет назад, а сейчас на островах разнообразный растительный мир. Почему такое оказалось возможным на архипелаге, удаленном от берегов? Потому что острова до сих пор растут вверх и вширь, и в этом тоже сказывается продолжающиеся последствия ледника. Кристаллическая плита, на которой находится и Белое море, и Соловецкие острова, придавленная махиной ледника, после его таяния стала возвращаться к своему доледниковому состоянию. Вместе с дном моря поднимались и продолжают расти вверх острова со скоростью до 3 мм в год. За 9000 лет острова поднялись почти на 23 метра, в результате из-под морской воды вышло более половины нынешней территории архипелага. И на всех освобождавшихся от моря участках архипелага, повторялась та же история развития наземной растительности. Сначала валуны покрывались лишайниками, затем образовывался тонкий слой почвы, и на нем, с помощью перелетных птиц развивался тундровый растительный комплекс, потом лесотундровый и, наконец, таежный. Тогда понятно, почему еще в седой древности люди обратили внимание на Соловки, и острова стали для них сакральными. Каменные лабиринты, мегалиты, странные следы, оставшиеся от древних поселений, что были построены более 4000 лет назад. Редко где земля так густо напичкана тайнами. Под размышления в полете Илью укачало, и он заснул. Небольшой самолет Л-410 своим внутренним убранством напоминал обычную маршрутку. Смотреть после перелета береговой линии особо было ни на что. Водная гладь и плывущие по ней льдины. Белое море в последние годы до конца не замерзало. Как в этой мешанине ориентировались пилоты, Семенов не знал, да ему и было все равно. Голова гудела от терабайтов закачанной в нее свежей информации. Да еще в аэропорту Васькова бармен перца добавил, попутно расспрашивая о том, с чем молодой архивариус успел познакомиться. Больно уж специфичным получалось текущее задание, даже по меркам их отдела ЧС. Ведь на самом деле их работа заключалась в предотвращении чрезвычайных ситуаций особого рода. Ну, или на худой конец купирования тех. Если происходила настоящая беда, то значит, опричники плохо поработали. Еще одной из основных составляющих видов их деятельности был сбор информации обо всем, что выходило за рамки привычного для человека взгляда на мир. Ничего сверхъестественного и никакой мистики. Чаще всего под видом последней люди прятали разные неприглядные делишки. Ну и нездоровый интерес некоторых граждан к подобным темам также присутствовал. Но с этим уже к доктору. К сожалению, с каждым поколением вместе с тотальным образованием цивилизация получала все большую массу народа с некритичным мышлением. Образование само по себе так и не научилось давать людям цельную картину мира, разбив его на рваные куски по разделенным наукам. Информации стало слишком много, и обычный человек в ней попросту тонул, а неумение критично относиться к любой ситуации в итоге приводило к вере, то есть цивилизационный круг провернулся и возвратился обратно. Предки верили в духов природы, небесных богов, единого сущего. Современники, чаще всего нахватавшиеся верхов, начинали массово верить в то, что наука их обманывает или злостно скрывает. Просыпайся, Лас-Вегас, нас ждет казино, домино, блек джек и... Одна из сидящих неподалеку женщин, завернутая в черный плат, так выразительно глянула на ерничающего опричника, что тот предпочел замолчать. Тратить силы на диспуты с фанатиками было бесполезно. Во что превратился бы прекрасный мир, если б все в одночасье стали подобными истовыми верунами? В нем точно жить бы никому не захотелось. Люди изначально устроены разными. Илья привычно потянулся. Такое упражнение являлось всего лишь одним из элементов полезной телу китайской гимнастики. Затем выглянул в иллюминатор. Весна полновластно ощущалась и на этих далеких островах. Снег почти стаял, скромное солнце то и дело выглядывало из-за низких облаков. Выходим, Петька. На краю взлетного поля к ним бросился здоровенный детина в сине-красной куртке. Семенов не сразу заметил, что из-под нее выглядывает черная ряса послушника. Ну да, не каждый день наблюдаешь монаха в одежде с надписью «Чикаго Бликхакс наперевес». «Матвей, Матфей будет правильно, сын мой, ты, когда мне в папаши заделался, бродяга. Было заметно, что знакомы эти двое давно. Возраст одинаков, где-то чуть за 40. А это для мужчины вовсе не старость, а самый расцвет. Все еще работает и вполне брыкается, зато в голове появляется царь. По коням, господа опричники. Матфей кивнул в сторону старой Нивы, явно подверженной апгрейду. Семенов сполна оценил улучшение отечественного проходимца. Клиренс стал выше. Установлен шнархель и поставлены зубастые внедорожные колеса. Внутри осталось такое же скромное убранство. Удивило разве что старинная автомагнитола, из которой вскоре раздавался грохот металл-рока. Что там по делам нашим грешным, раз сам высокопреосвященство взболтыхнулся. А заставить размять его чресло весьма непросто. Монах усмехнулся, поставил первую передачу и сделал громче музыку. Так в скорости туристический сезон откроется, а в подземельях монастырских бесы шалить начали. Кто ж такое стерпит? Убыток кошельку? Ну, примерно так я и подумал. Бармен с довольным видом потер руки. Илья знал, что от чего-то тот недолюбливает попов. Или слишком много ведает о смысле бытия. Мы пойдем в подземелье? Я и не знал, что они существуют. Твой отрок обернулся к бармену Матфи. Ага, хороший пацан, правильный. И котницу на днях спеленал, как будто каждый день таким занимался. Вот даже как, взгляд монаха сверкнул неподдельным уважением, а Семенов напрягся. Что это за мужик, раз с ним бармен секретной информацией делится? Вообще, отношения между опричниной и церковью в разные периоды были довольно сложными. От тесного сотрудничества до конкретного неприятия, но никогда не прекращались. Даже во времена беспредела ЧК и репрессий со стороны НКВД. Чудесное спасение некоторых известных миру людей случалось именно из-за вмешательства тайных отделов спецслужб. «Не третируют братья?» – кивнул в сторону магнитолы бармен. «Так я токма в машине. Даже на гитаре в монастыре нельзя. Бесовская музыка. Благочинный у нас новый. Ох, какой строгий. А ты чего? Только не говори, что бросил. Я нонче на гуслях играю. Чего?» Лицо бармена вытянулось. «Чего-чего? На самом пасконном русском инструменте. На каких былины исполняли? Гусляром станешь? По миру пойдешь играть? Ага», — захохотал здоровяк. «Фолк-металл бацать на них начну». Илья никогда еще таким веселым их главного научного сотрудника не видел. И заметно, что эти двое знали друг друга давно. Бармен отметил интерес своего помощника и пояснил. «Мы с Матвейкой в молодости в одной рок-группе играли. Эх, славное было времечко. Ох, и зажигали тогда. Водочка, травка, девчонки. Ты мне это, молодежь, не порть, перекрестись, нехрест. Грехи мои тяжкие», — ловко совершил крестное знамение монах. Автомобиль уже подкатывал к обители, и Илья во все глаза уставился на один из самых знаменитых в России монастырей. Он бывал здесь давно, да и то по работе. Мощь его стен, сложенных из огромных валунов, поистине поражала. Было в них нечто такое дикое, первобытное, заставляющее уважать тех, кто возвел этот могучий форпост на самом краю земли. И кто-то еще смеет называть русских людей ленивыми. Да пока доберешься до сюда, можно несколько раз умереть. А уж построить такое монстрообразное могли только могучие люди. Тут точно поверишь в инопланетян, Атлантиду и прочих рептилоидов. Илья на миг задумался. А последние есть в списках опричнины. Они остановились около какой-то хозяйственной постройки и вылезли наружу. Их встретили три монаха в пожилом возрасте. Один из них с длинной седой бородой недовольно пробурчал. «Опять полезете туда, куда не следует». Бармен встал перед ним, засунув руки в брюки. «А кто может нам указывать, куда можно, а куда нельзя, почтеннейший?» Монах показал глазами наверх. «Есть лишь один хозяин. Как же вы ошибаетесь, старче? Но сами понимаете, ничего доказывать вам не буду. Ни к чему это, каждый должен выполнять свою работу и нести предназначение, что нам там». Опричник поднял глаза к небу, выдали. Неизвестный старец перекрестил бармена и ворча ушел. Матфей тихо произнес: «Благословение получено. К делу, господа опричники и братья». Глава 8. Подземелье острова с глухим лесом. По одной из версий свое название Соловки получили от прибалтийско-финской основы Солосуаритка, что означало «острова с глухим лесом». Так это или не так, но в те далекие времена, когда здесь появились поморы, а вслед за ними Саввати, Герман и Зосима, ландшафт островов совсем не был похож на нынешний. Постоянного населения не существовало, хотя люди бывали здесь с незапамятных времен. От них остались величественные мегалиты, таинственные вавилоны лабиринтов, а также множество иных знаков ушедших цивилизаций. Кто были эти первые мореплаватели и покорители севера? Те, что шли за тающим ледником, охотились на мамонтов и китов. Вопросов, как всегда, было больше, чем ответов. Археологи к тому же обнаружили на островах следы пребывания здесь представителей лопарии и чудских племен. В карьере был найден остаток древнего клада, в котором отыскали чудские украшения, шейную гривну и шумящие подвески. Похоже, что на Соловках в то время существовал порт или целый хаб на торговом пути с Подвинья в Северную Карелию и Финляндию. Также учеными были найдены остатки построек до монастырского периода, принадлежавшие славянам 14 века. Так что монахи здесь были далеко не первыми и пришли не на пустое место. Сотрудники переоделись и надели резиновые сапоги-болотники. Илья проверил наколенники и закрыл небольшой рюкзачок. Матфей протянул им каски с фонариками. Два других монаха держали в руках странного вида грабли и лопаты и переодеваться не спешили. Разве что нахлобучили такие же каски. Бывший рокер между делом пояснил. На самом деле огромных подземелий под монастырем нет. Фундамент клали прямо на валуны. Даже узники томились в отдельных кельях-клетях. Один из монахов более интеллигентного вида добавил хорошо поставленным лекторским тоном. И камень для строительства брали местный. Потому и стены из огромных валунов. В хорошие времена по башне в год строили. Известь с северной Двины везли. Кирпич делали на горе Вараке. Лес, теса на кровли с поморских волостей доставляли. Страшно подумать, сколько лютой работы было проделано. Был такой строитель Иван Михайлов. Он и монах Трифон задали тон архитектуре Соловецкой крепости, определили валунный облик ее стен, башен, их конфигурацию, планировку печур и бойниц. Опричники с интересом слушали рассказ монахов. Илья уже успел ознакомиться со спекулятивными рассуждениями опровергателей истории о том, что будто бы монастырь поставлен на месте древней крепости неизвестной цивилизации. Гиперборея, район изначального нахождения арийской прародины, не давала спокойно спать многим одаренным. Но пока ни археологи, ни историки ни разу не встречались с артефактами тех времен. Семенов тут же упомянул о прочитанном. Монах лишь усмехнулся. Так все же описано. И указы царские имеются, и расходы монастырские собраны. И археологи знатно покопались во времена Союза. Все вплоть до щепочки посчитали. Откуда домыслы такие взялись, даже ума не приложу. Ведь опыт каменного строительства из дикого камня на Руси древний. Псков, Изборск, Ладога. Почитай еще 1364 г. В городе Карелии новгородский посадник Яков поставил крепостную башню из подтесанного гранитного камня с валунной забутовкой на известковом растворе. Новгородские мастера уже в 14 столетии овладели способом обработки твердого гранита. В 1352 г. Из небольших валунов на известковом растворе с лицевыми выравнивающими прокладками известнякового плетника строилась крепость Орешек. Так что традиции старые и опыт имелся. Илья с интересом поглядывал на пожилого монаха. Не был ли он когда-то профессором, но тут вмешался молчавший до сей поры бармен. Тогда какое лихо и где вас беспокоит? Трудники переглянулись, а Матфей крякнул. Тот же ученый монах пояснил. На самом деле под монастырем существует разветвленная система каналов. Многие из них идут от Святого озера. В него же входит хитроумная система каналов из других озер. Чтобы они не промерзали, их и закрыли под землю. Они не широкие, метра 3-4, и протянулись всего лишь километра на полтора. В стародавние времена от напора воды, бегущей по каналам, работали в монастыре пилорама и мельницы. Бармен, наблюдающий за коллегой во время небольшой лекции, поинтересовался у него. «Илья, ты что-нибудь важное для нас из всего этого уловил?» Семенов с охотой ответил. «Нечистая сила боится текущей воды. Откуда тогда она здесь?» Матфей захохотал. «Не используй, пожалуйста, такие слова в монастыре. А вообще-то соображаешь?» Илья недоумевал. «Зачем тогда мы здесь?» Бармен и Матфей переглянулись. «Для порядка. Пошли, отрок». Илья нахмурился, но полез вслед за смеющимися мужчинами в какой-то люк. За ними, покряхтывая, двинулись и монахи, но сразу отстали. У них имелась своя задача – почистить один из водозаборных каналов. Впереди зашумела вода, и вскоре Семенов попал в закрытый канал с полукруглым кирпичным сводом. По бокам лежали огромные гранитные плиты, стянутые раствором. Под ногами захлюпала вода. Без фонаря никак не обойтись, и опричник включил его. «Отрок, не отставай!» Канал вскоре раздвоился, и они свернули в левый ход со сводчатым потолком, сделанным из подозрительных на вид валунов. Вскоре ход стал заметно уже. Семенов с удивлением озирался по сторонам. Наверное, он ожидал увидать нечто огромное и таинственное, но все выглядело до предела банально. Обычный водовод, только из камней и кирпича. Хотя через несколько минут любознательность вернулась к опричнику, и он начал замечать некоторые странности. Если в самом низу ход был выложен огромными гранитными плитами, плотно подогнанными друг к другу, то выше использовался бутовый булыжник. И как его так аккуратно выложили, чтобы создать относительно симметричный свод? Эти ходы строили явно грамотные строители. Так что прав был монах-профессор, умели наши предки строить. Минут через 15 они подошли к месту, где началась кирпичная кладка. На полу лежала снятая с прохода чугунная решетка. Ее внимательно осматривали барманы Матфи. Глико, как вырвало, показал сорванные петли монах. Могуч бес. Опричник задумчиво погладил подбородок. «Соверши-ка, мил человек, знамение». Матфи кивнул и достал из висящего на боку планшета огромный серебряный крест. Затем он перекрестил им ход и сунул в воду, произнося при этом слова молитвы. «Передохнем, брат». Барман присел на валун и тут же закинул в рот энергетический батончик. Илья же вопрошающе глянул на Матфея. «Хочешь спросить, зачем я сотворил подобное, отрок? Серебро отгоняет нечисть. Вы, получается, осветили всю воду канала? Одного серебра мало», — неожиданно поправил его Петр Иванович. «Слова также имеют значение. Или ты это не осознал на пенеге?» «Да знаю я, но понять не могу, за кем мы охотимся. Черти, бесы или то зло, что осталось здесь издревле?» Матфи под возмущенный возглас отломал у старого товарища кусок батончика и меланхолично произнес: